Глава 14. Шевченко полдня болтался по даче. Поиграл с охраной на огромном бильярде, тряхнув стариной и продемонстрировав настоящий армейский класс игры. Ему, похоже, позволено было все. Он стал каким-то странным хозяйским гостем, неожиданным приближенным уважаемого работодателя. А, кстати, ведь действительно уважаемого. Редкие реплики охраны не оставляли места сомнениям. Харитонова любили. Не самый плохой выбор он сделал. Семен, тот паренек из охраны, что заходил к нему утром, притащил упаковку пива. Шевченко расстегнул рубашку. Легко все-таки он стал уставать. Сел чуть в сторонке и откупорил банку. Пиво было холодным и крепким, хорошо. Какой-то неожиданный странный отпуск у него вышел. Семен покосился на него, задержал взгляд на шраме, тянувшемся над ключицей. Коротко спросил. «Чечня?» Шевченко покачал головой. «Да, скоро пацаны будут помнить лишь одну войну. Афган, Чечня — это ваша заморочка». «Заморочка?» — хмыкнул охранник. «Да ты же хохол!» «Я уже сам не пойму, кто я», — отпивая пиво, сказал Шевченко. «Но воевал за Союз. Ясен пень». Семен продолжал коситься на него. «Ты и впрямь полковник, Николай?» «Да». «В отставке?» «В отпуске». Один из охранников слегка подтянулся. «Недавно из армии, что ли?» «А в наших званиях это как?» Семена не оставляло любопытства. «То же самое. Пожалуй, его расспрашивали бы еще долго. И Николай был настроен отвечать, даже выболтать главную военную тайну Украины, существуя она в природе». «Мужики!» В бильярдную ворвался еще один парень в камуфляже. Каким-то остатком сознания полевого командира Шевченко отследил движение охраны. Семен был очень неплох, пожалуй. «Телевизор включите! Шестой!» Кто-то схватился за пульт. Маленький соневский телевизор в углу заработал почти мгновенно. «Конечно, никаких комментариев пока не дается. Нам все же удалось увидеть место трагедии. Вход с вокзалов перекрыт, но, сев в метро на Курской, наш оператор спокойно доехал...» Шевченко смотрел на экран. «Бойня. Иначе не назовешь. Люди, утаскивающие носилки, люди, осматривающие тела на полу, тех, кому медицина уже не поможет. И кровь. Кровь. Объективом по лужам на полу, объективом по брызгам на стене, объективом по женщине в побуревшем пальто. Оператор, ты человек или лишь приставка к своей камере?» Террористов, вероятно, было трое. Очевидцы рассказывают, что бандиты без всякой видимой причины открыли огонь по толпе из автоматического оружия. Охваченные паникой люди пытались спастись, но убийцы не знали пощады. Окончив свою кровавую миссию, они вышли через Казанский вокзал. Трое работников ОМОНа и два сотрудника милиции, пытавшиеся остановить негодяев... «Блядь!» — громко выматерился Семен. Покосился на Шевченко, словно ища поддержки. «Их даже не взяли! У вас такое бывает?» Шевченко покачал головой. «Нет, не бывает. Но теперь, наверное, будет. Это кто-то из них. Он чувствовал это всем телом. Визитеры ведут свои страшные игры, и те, кто оказался рядом, обречены. И никому их не остановить. Ни милиции, ни ОМОНу, ни группе «Альфа», наверняка поднятой сейчас по тревоге. Только когда из шести останется один, бойня прекратится. Кто угодно. Узбек с повадками русского националиста. Почему бы и нет? Он не станет валить горы трупов. Он будет беречь своих подданных. «Позвоню домой», — тревожно сказал Семен, доставая из кармана трубку сотового телефона. Остальные, похоже, этим реквизитом новых русских не обладали. Их словно выдало из комнаты. Шевченко остался сидеть, глядя в телевизор. Там озверевшие милиционеры перли на оператора, а голос за кадром сокрушался о попранной свободе слова. «Я тебя найду», — прошептал Шевченко экрану. «Обещаю, говнюк». «Ленка!» — кричал в трубку Семен. «Ты дома? Слушай, сходи в садик, забери Костю. Только не на метро, пешком прогуляйтесь. Там какие-то суки побоище устроили. Смотришь? Ладно, забери Костю и сиди дома, мало ли что». Шевченко прижал ладони к лицу. Пальцы были как лед. За что это? Почему? Да, он слуга, он страж. И плевать, что он на чужой земле. Никогда она не станет ему чужой. Никогда. Почему не он оказался там, рядом с нелюдьми, в чьих руках была смерть? Почему он гонял шары и прихлебывал пиво, когда свинцовый ветер гулял по коридору, искал стены, но натыкался лишь на плоть? «Найду», — повторил Шевченко, — «найду».